«Привет, а я?» Я выдавил из себя улыбку и попытался представиться, как Ларк меня перебил. «Я авантюрист, вот, а ее зовут Терес. ХММ, какой напористый с соседями, считай, не повезло. Приятно познакомиться. Я, Терес Александрит. Виктор, рад знакомству. Меня зовут Рафтелия, а меня, Фира, на Афуме. Я не собираюсь кокетничать с простолюдинами. И вам здрасте. Извините, а Терес-сан, иностранка, я не очень ее поняла», наклонила голову Рафтелия. «А точно же, Терес», бросил ей Ларк. Терес коснулась серпа на поясе Ларка, из которого вылетел магический шарик. «Теперь вы меня понимаете?» «А, да, теперь да. Эхе-хе, совсем забыла. Я пользуюсь магией для перевода речи. Приятно познакомиться. Если подумать, то это только мы с Наа тут такие особенные, за нас оружие все переводит. Каюта обставлена скромно, с каждой стороны по три койки ярусами друг над другом. Вообще в каждой каюте есть места для шести человек, как раз на нас четверых и этих двоих. Я думал, что матросы все-таки постараются найти нам каюту посвободнее. О, кажется, мы отчаливаем», произнесла Терес. Загромыхало, поднимался якорь. Затем послышался гул, и пейзаж за окном сдвинулся. Плавание предстоит тяжелое. «Так, парнишки, то как вы представились?» «На Афуме и Виктор», я кивнул, а Ларк расплылся в широкой улыбке. «Ха-ха-ха, а чем это ты? Это же имя героя, считай, второго. Если уж хотите взять себе псевдоним, придумайте какой-нибудь другой». У меня дернулась бровь. Рафтелия заметила это и сжала мою ладонь, в равной мере как для того, чтобы поддержать меня, так и для защиты жизни и здоровья этого типа. «Но ведь я и есть герой щита», нахмурился Наа. «Нет-нет, герой щита не может быть пареньком вроде тебя. Повтори-ка», начинал закипать я. «Ты не слышал? Герой щита, трус, сбегающий с поля боя, а тот второй вообще мерзавец, он в разгар боя ворует вещи у лежащих без сознания товарищей. Ну ладно, было дело. Я однажды вытащил магические зелья и зелья духа Умалти, потерявший сознание во время битвы с Грасс. Но почему я должен убеждать в своей порядочности человека, которого вижу первый раз в жизни? Можно же и с добрым лицом зло творить, как та же Малти, которая сейчас я довольной ухмылкой косится на меня. Такие мерзавцы должны выглядеть реально злобными. Мне часто говорят, что я злобным выгляжу», пожал плечами на Афуме. «А чем ты? Где ты злой, паренек? Максимум угрюмый. Я могу показать тебе, как выглядят злобные люди», прищурил я единственный глаз. «Ха-ха-ха, и даже повязку ведь нацепил, чтобы быть похожим. И не мешает она тебе видеть?» Рафтелия медленно поднесла ладонь ко лбу. «Мне даже возразить нечего», протянула она. «Потому-то вы и не можете быть теми самыми героями, смекаете, парнишки?» «Тут ты безусловно прав», с довольной рожей закивала Малти. «Тогда как тебе такое?» На Афуме показал ему щит, а затем сменил его на другой. «Этого хватит, чтобы убедить тебя в том, что я герой щита. А чем ты?» «Я недавно поймал щита самозванца, вот он точно так же умел». «Что?» — округлила глаза Фира. «Недавно появилась целая гора самозванцев, выдающих себя за этих двоих. Авантюристам дали задание их переловить. Так вот, паренек, ты, может, и похож на описание из объявления, но награду отменили. Так что прекрати, пока я не выбросил тебя за борт. Тебя это тоже касается, сними свою дурацкую повязку. Мне лучше выйти из каюты, пока я не избил этого дурака. Правда, тогда он только уверится в своих мыслях о том, что этот второй, засранец, может приказать Малти его избить, а потом спасти, тогда я буду выглядеть как герой. Правда, Рафтелия такое вряд ли оценит, да и Малти сможет исхитриться так, чтобы ухудшить мое положение. В любом случае, Рафтелия достаточно сильно сжала мою руку, чтобы не дать мне показать этому грубияну все, что я о нем думаю, так что я, попутно вспомнив, какое у меня хорошее настроение сегодня утром было, решил успокоиться. «Ладно, ладно, мне все равно, зови, как хочешь», сдался парнишка. «Я так понял, тебя никакими словами не переубедить, так что да, Виктор, сама, вам стоит выражаться по...» «Не хочу», перебил я пытавшуюся вновь съязвить Малти. «Ну и ладно, приятно познакомиться, парнишка огнестрела. Паренек щита», в ответ на Афуми лишь пожал плечами, он тоже решил не напрягаться попусту. Ну и чтобы закрепить свое ставшее вновь хорошим настроение, я поднялся со своей койки и заявил: «Ну что, на каждом уважающем себя судне должен быть бар». Так и поплыли мы в сторону острова Кальмира. Примечание к части. Град Йент, за твоими следами. Глава такая душевная вышла. Мне прямо понравилось работать над ней. Часть 55. Поднятие уровня в отряде. Всех героев попросили зачитать обращение к морякам, но стоило нам собраться вместе, как остальных троих скосила морская болезнь. Вас укачало, что ли? Меня не укачивает, так что я понятия не имею, что они чувствуют, но, похоже, этой проблемой страдают многие. Витя тоже ходит с трудом, его то и дело заносит и наклоняет. Хотя трудно сказать, от морской болезни это, или от количества выпитого. Везет тебе, Наофуми, тебя не укачивает, покосился на меня бледный Матеису. Ага, и никогда не укачивала. Яху! Фира в виде монстра спрыгнула с корабля в морскую воду и поплыла. А, собирался было окликнуть ее Витя, как в борт судна врезалась очередная волна, повалив стрелка на пятую точку. Я перевел взгляд на Фира. Со спины к ней приближался силуэт крупной рыбины. Берегись, тупая птица. Раздраженная Малти подбежала к борту и принялась зачитывать заклинание. Судя по всему, Витя и вправду приказал ей защищать наш отряд. Разумеется, доверять ей я не собираюсь. Фира обернулась как раз в тот момент, когда акула разинула пасть и кинулась на нее, и тут же рыбина получила в челюсть и подлетела в воздух. Затем Фира пнула ее еще раз, на этот раз закинув на палубу. Экипаж и авантюристы завизжали. Уже на палубе сука принцесса метнула в акулу огненное заклинание, от которого раненое создание тут же испустило дух. «Ты очень зря подумала, что сможешь пообедать мной», — с этими словами Фира когтем оторвала от монстра кусок и закинула в рот. «Палубу не пачкай», — покосился в ее сторону я. «Какие она у вас ужасы творит», — и глазом не моргнув, тихо сказал мне бледные Цуки. «Ужасы-то ужасы, но ведь это Фира. Кстати, акула уже вторая. Первую я разделал, и мы скормили ее щиту и кобуре. В результате открылись щиты с интересными способностями. Требования к щиту синей акулы выполнены. Требования к щиту акульего укуса выполнены. Щит синей акулы. Способность не освоена. Бонус экипировки. Плавание 1. Щит акульего укуса. Способность не освоена. Бонус экипировки. Бой на палубе 1. Особый эффект. Клыки акулы. Плавание — это, конечно, хорошо, но я и так плаваю не хуже других. А вот бой на палубе, наверное, как-то связан с равновесием на палубе. Этот навык мне пригодится, если возникнет необходимость сражаться на корабле. Будет время, освою. Поскольку эта акула такая же, как предыдущая, я разрешил Фира съесть ее полностью, ибо нам с Витей хватило и одной. Ребят, не слишком ли легко вас укачивает? Я наконец перевел взгляд на страдающих героев. Наофуми, заткнись. Витя все еще пытался подняться, озлобленно пиная палубу. О, паренек щита, чего делаешь? Хм, подошел Ларк, а за ним Рафтелия. Со знакомыми разговариваю, что еще? А, с теми бледными типами, слабаки. Мы и полусуток на корабле не провели, а их уже совсем укачало. Ну, кроме того одноглазого, он просто нажрался, — выгукнул этот детина, потирая подбородок. Уже завтра с утра мы будем на месте. Похоже, что Ларка, что Терес, которая это и произнесла, даже не мутит, как и меня. Рафтелию тоже раньше укачивали наши поездки в повозке, но она, судя по всему, привыкла. Я прислонился к борту корабля и посмотрел на море. Волны растут. Мне уже и матросы, и Рафтелия нашептали, что будет буря. Бедный стрелок все внутренности из себя вывернет. Кстати, паренек, чем займешься на острове? Будто на Кальмире в период оживления много чем можно заниматься. Естественно, я плыву за уровнями. Хотя, конечно же, хотелось бы еще добыть неизвестных ингредиентов и набрать трофеев с монстров острова. И правда, а еще на Кальмире, говорят, есть горячие источники. Слышал, они помогают лечить сильные проклятия. Поэтому в медицинских целях еще и туда схожу. Да и Витя с Рафталией давно хотят сходить на горячие источники. Раз такое дело, не против побегать за уровнями в нашей компании? Хм, что это на тебя нашло? Я вопросительно поднял брови, даже не отведя взгляда от горизонта. На этом корабле нас свела судьба. С Терес на пару биться скучновато. Вот я и подумал, а не присоединиться ли к вам? Хм, если честно, мне все равно. Похоже, Ларк все еще считает нас обычными авантюристами, которые лишь прикидываются героями. Поэтому я знаю, что он не собирается наживаться за мой счет. Что же делать? Я посмотрел на Рафтелию. Что скажешь? Почему бы и нет? Разве объединение нам помешает? Вот только. С этими словами она покосилась на Витю и Малти. Эти двое вряд ли смогут поладить с Ларком. Интересно, какой тут максимальный размер группы? Функция войска, позволяющая объединиться, например, с рыцарским корпусом, предназначена исключительно для волн, но обычно группы нужны для другого. В принципе, я знаю игры, в которых с собой можно таскать даже толпу в 20 человек. И тут я вспомнил о группе Ицуки. У него довольно большой отряд, 6 спутников, считая его самого, 7 человек. Если они состоят в одной группе, то и у нас семерых, меня, Рафтали, Вити, Суки, Фира, Ларка и Тирис, проблем быть не должно. Если будете мешаться, бросим. Ха-ха, это мои слова. Ларк не поддался на провокацию и отшутился на мой выпад. Я не питаю ненависти к таким типам, но никак не могу под них подстроиться. Поскольку я про остров ничего не знаю, сначала порознь осмотримся и разберемся, а затем уже пойдем вместе. Ага, ладно. И вот так мы с незнакомым авантюристом вдруг договорились о совместной прокачке. По сравнению с теми временами, когда меня подставили сука и подонок, это хороший шаг вперед. Дальше я собирался было посмотреть, чем занимаются спутники остальных героев, но оказалось, что все они просто валяются в каютах. Ночью была буря, корабль швыряло из стороны в сторону, но до утра мы дожили без особых происшествий. Впрочем, из-за тесноты каюты, с нами ничего особенного случиться и не могло. Фира обрадовалась такому развлечению, ну а Рафталию, конечно же, мутило. Витя и Малти объедались какими-то сухарями, которые, в теории, должны были смягчить последствия морской болезни, однако работали эти крекеры плохо. Кальмира, группа островов вулканического происхождения, оказалась больше, чем я себе представлял. Если быть точным, не остров, а архипелаг Кальмира. На первый взгляд, обыкновенная гряда клочков суши экваториального типа. Высокая влажность, высокая температура, густая растительность, активная живность, красивое море и песчаные пляжи. Островов там на самом деле порядочно. Внутри архипелага течение слабое, и говорят, что когда вода уходит, некоторые проливы можно перейти вброд. Ну что, парнишка, тебе уже получше. Мой поток мыслей, призванный отвлечь сознание от боли в голове и желудке, прервал подошедший Ларк. Не нравится мне этот парень. Еще и похмелье после вчерашнего, настроение с утра не задалось. Да, ну и хорошо. Мы с твоим спутником договорились поохотиться завтра, так что до встречи. Вот уже и к причалу подходим. Наофуми согласился на помощь этого типа. Что с ним такое? Обычно наш щит не доверяет первым встречным вот так запросто. Чуть позже, когда уже опускали трап, я принял обезболивающее, которое держал при себе Наа, так что мой разум немного прояснился. Кстати, я вспомнил, что перед походом в указанную королевой гостиницу надо сначала забежать к аристократу, управляющему островом. Пусть это и приграничный район, но у острова много посетителей, так что человек это весьма важный. Добро пожаловать, четверо священных героев, герои огнестрела сама и их спутники. Мы стояли в порту, я пытался прийти в себя, опираясь о плечо Рафтали, которая тоже чувствовала себя не лучшим образом. И тут к нам подошел подозрительный мужчина средних лет с флажком в руке, одет в военную форму Милромарка. «Меня зовут граф Хабенбург, мне доверили управлять архипелагом Кальмира». «Ага», — кивнул Наа. «Поскольку в нашей компании только он твердо стоит на ногах, разговаривать пришлось ему. Будем знакомы». «Ага, будем». Мы по очереди представились этому экскурсоводу, назвавшемуся графом Хабенбургом. «Итак, для начала я поведаю вам историю архипелага Кальмира». «Он что, и правда экскурсовод?» Я улыбнулся краешками губ. «Видите ли, мы пришли сюда не на красоты острова смотреть», саркастично шикнула ему бледная после ночного шторма Малти. «Мы здесь ради оживления и очков опыта, а он нам про легенды острова. Я не против туризма, но сейчас мне надо в гостиницу, в мягкую постель, а не вот это вот все. Ну что вы, так вот». По легенде, в давние времена здесь тренировались 4 священных героя. Граф повел нас к рыночной площади, на ходу рассказывая об острове. По пути нам попалось нечто странное. Тотемный столб с изображением 4 животных друг над другом. Пингвин в рождественской шапке, кролик, белка и собака. Причем у пингвина в руках удочка, у кролика мотыга, у белки пила, а у собаки веревка. О, вы очень проницательны. Герой щита сама, это легендарные первопоселенцы острова, Пингвлюк, Кролерин, Белкаша и Собакурт,

предвкушая, что сейчас они быстренько выучат древние заклинания. Но, что за не могу, еще бы, вы ведь не понимаете магический язык, злорадно ухмыльнулся я. Виктор-сан, обратился ко мне Ицуки. Да, где вы раздобыли пистолет, который позволяет вам читать магический язык? Я вас сейчас поубиваю ко всем чертям, мы сами его выучили. Перестаньте во всем полагаться на оружие. Наофуми, который также ознакомился с надписью, начал закипать от реакции героев. Вам просто жалко рассказывать. Во-во, давайте, выкладывайте. Думают, что я решаю все силы оружия, а моей работы тут не на грош. Наверняка, так они просто оправдывают пропасть сил между нами. Может, мы и освоили ауру, но не факт, что и вы можете пользоваться этим заклинанием, пожал плечами Наа. Тоже верно, наверняка нам попадется что получше. Это заклинание поддержки, так что подходит Наофуми. А у Вити получилось потому что он. Матеису тут же заткнулся, ибо многозначительный взгляд Малти не дал ему сказать кое-что необдуманное. Она и правда заботится о нем, забавно. Ладно, давайте дальше. Нам что-то еще нужно знать, обернулся к графу Рен. По пути в гостиницу я расскажу вам о мерах предосторожности, которые следует соблюдать на архипелаге Кальмира, а также о способах перемещения. Вкратце перескажу слова графа. На острове Кальмира живут монстры, а во время оживления скорость их размножения и роста растет. Количество монстров увеличивается в геометрической прогрессии, так что для защиты от них острову необходима помощь авантюристов и героев. Наша задача – воспользоваться этой ситуацией, чтобы добраться до уровня повыше. В нынешних условиях жители острова будут очень благодарны за истребление всех попавшихся монстров. Хотя уступать дорогу и делиться с авантюристами не обязательно, во время боя желательно не вмешиваться и лишний раз не скандалить. Что же до способов перемещения, то между островов постоянно ходят лодки, всегда готовые доставить нас до причала. В крайнем случае, можно доплыть самим. Ну и, конечно, нашу повозку услужливо согласились доставить до гостиницы, наверняка она уже там. Королева приготовила для нас номера в лучшей гостинице острова, своего рода курортный отель. Здание богато оформлено, а внутри идеальная чистота. Стены и пол выложены блестящим на солнце мрамором, на потолке расписные фрески, повествующие историю о битве героев древности с могущественным противником. А еще тут работают питьевые фонтанчики в виде пингвлюка и белкаши, из-за чего ощущение возвышенного как рукой снимает. С этими мыслями я прошел по роскошному ковру в коридоре, который привел меня к моему срафталии номеру. Сложив ручную кладь на кровати, мы сразу же ушли охотиться на монстров, причем вся команда упорно игнорировала мои призывы сперва отдохнуть. Лодка переправляла нас на один из островов. Давненько мы не охотились на монстров просто для того, чтобы стать сильнее, погладила гарду меча сидящая на носу Рафталия. Кстати, и правда, я поправил повязку и немного наклонил шляпу. Когда Фира выросла, мы всерьез занялись торговлей, и с тех пор убивали разве что тех монстров, что попадались нам по пути. Я охотился лишь на то, на что было нужно, не считая истории Стонга, будь это лисица неладно. Потом мы не смогли повысить ранг нашим девочкам, а затем нас и вовсе объявили в розыск. После победы над архиепископом же, по большей части, просто ездили туда-сюда и, опять же, все битвы для нас сводились к пинкам Фира по всему, что мешалось на пути. Да и я иногда стрелял ради забавы. Времени и правда прошло немало. Отныне и до отъезда мы будем набирать уровень вместе. За работу, надеюсь, на этом архипелаге есть хоть что-то интересное, декларировал я. Есть. Сжала кулачки Фира. Наофуми ободряюще улыбнулся. Малти раздраженно закатила глаза. Мы сошли с лодки и ступили на сушу. В этих районах люди не живут, это земли монстров. Как мы позже установили, в этой зоне живут следующие враги. Фиолетовая капля, малиновая лягушка, желтый жук и кактусный червь. А пока я оценивал окружение, из кустов выпрыгнула малиновая лягушка, да прямо на нас. Оп! Наа ударил ее щитом. Послышался звучный шлепок, и она вцепилась в него. Рафталия, не останавливая шага, сразу же нанесла по лягушке удар быстро выхваченным кинжалом. Да, двигается она быстро, повышение класса пошло ей на пользу. Эксп. 95. ХМ действительно, для такого слабого монстра это неплохое количество очков. Эта мелочь склеилась от одного удара. Рафталия посмотрела на свой клинок и задумчиво склонила голову. Она была такой слабой, а опыта дала прилично. Наверняка это эффект оживления, Я пожал плечами. Если тут не будет ничего, что выдержит больше одного моего выстрела, я буду разочарован. Понятно, тогда смело двигаемся дальше. Надо только следить, чтобы ни у кого не воровать монстров, напомнил Наа. Рафталия рубила монстров пополам, а Фира пинками превращала в фарш. Малти шла следом и сжигала все, что оказывалось рядом с ней. И ни одна не подумала, что нам с Наа трупы еще оружие ускармливать. После всех улучшений на Афуме, понятное дело, даже не получал урона. Просто игнорировал их атаки. Я же выпускал по пуле в загулявшего монстрика, чтобы хоть как-то развеяться. Но и чудовища не дураки. В отличие от примитивных шаров, которые беспрестанно атакуют, эти более-менее умные и, поняв, что против Наа ни на что не способны, переключаются на Рафталию и Фира, которые держались впереди меня с Малти. Наа по привычке шел впереди них и пытался подловить монстров, чтобы дать спутницами время сразить их, но когда монстров так много, эта тактика перестает работать. К счастью, Рафталия и Фира достаточно ловкие для того, чтобы уворачиваться от атак, так что проблем, в общем-то, нет. На Афуме сама мне кажется, наши противники слишком слабые. Не пройти ли нам дальше? Подала голос Малти. ХММ, дельное предложение, на Афуме Дона, ко всеобщему удивлению поддержала бывшую принцессу Тануки. Ну ладно, давайте еще немного пройдемся и будем тут закругляться. Впрочем, мы уже достаточно далеко отошли от побережья, а монстры до сих пор подыхают от одного удара Рафтали или Фира. Мы пробирались дальше, но тут Наа встал как вкопанный. Что это, Витя? Покосился в мою сторону мой спутник. Что случилось? Я получаю по ноль опыта. А ты, Рафталия, у меня все нормально. Я проверил и убедился, что нам опыт идет. Его не получает только Наа. Но стоило мне задуматься о том, что происходит, как ты смеешь нападать на монстров, с которыми сражаемся мы. У таких, как ты, нет права на жизнь. Ицуки, доспех и остальные их товарищи с самодовольным видом добили монстра, с которыми сражался другой авантюрист. Бескультурные животные. Вам же только что сказали не отбирать монстров у других авантюристов. Я удрученно смотрел на отряд Ицуки, а затем и он, словно тоже обратив внимание на то, что не получает опыта, посмотрел на нас. А, вы тоже здесь, на Афуми-сан, Виктор-сан, теперь понятно, почему у меня опыт не набирался. Это из-за оружия героев, Наа, пояснил я. Да, не могли бы вы переплыть на другой остров, на Афуми-сан? Разумеется, ему даже в голову не пришло уйти самому. В последнее время самомнение Ицуки стало сильно действовать мне на нервы. Во-во, пусть они уйдут на другой остров. Заткнись, урод. Тебя не спрашивали. Взорвался я. Этот упырь в доспехе презирает на Афуми и наговаривал на Милти. Повезло ему, что он под защитой лука. Лучше скажи-ка мне, Ицуки, что это сейчас было? Подошел ближе к блондину на Афуми. Что именно? Граф же говорил об этом. Он просил не воровать монстров, с которыми сражаются другие авантюристы. О чем вы говорите? Первый удар нанес я. С этими словами Ицуки выпустил стрелу в находящегося вдали монстра, которого как раз пытался атаковать авантюрист. Извините, но... Недовольно обернулся в нашу сторону оскорбленный искатель приключений. Что? Первый удар ведь нанес я. Я задумчиво почесал подбородок. Пусть он и мешает другим, но правил не нарушает. Ицуки, ты понимаешь, что так себя вести не принято. Продолжал давить на Афуми. И, но ведь первый удар нанес я, однако лук все так же непринужденно пожимал плечами. Ты полагаешь, что раз можешь атаковать издали, то и право побеждать монстров за тобой. Ицуки, не сомневаясь ни секунды, кивнул. Думаю, я могу показать ему его поведение со стороны и начать воровать его монстров. Хотя вряд ли этому молодому человеку хватит ума понять мой намек. Но Наа все никак не успокаивался. Можешь потом спросить Рина или Матеису, да хоть графа. Мешать другим людям, нарушение правил этикета. О чем вы говорите? Ладно, смотри, все же решил попытаться я. Выждав момент, когда Ицуки прицелится, я выхватил пистолет и выстрелил в сторону пробегающего небольшого монстра. Пуля попала в цель на секунду раньше стрелы, от которой наш противник и скончался. И хотя первым ударил я, убийство считалось заслугой лучника. Вмешательство. Ты украл чужого монстра. Теперь понял, я картинно воскликнул и ткнул в Ицуки пальцем. Негодующий доспех сразу вышел вперед и открыл рот. Ах, ты смеешь досаждать Ицуки сами? пользуясь своим положением. В ответ я прищурил единственный глаз и покрепче сжал рукоять пистолета. Ицуки на мгновение скорчил недовольную мину, но быстро понял, что я хочу сказать. «Пожалуйста, успокойся». «Понятно, я разобрался, в чем дело», — он мило улыбнулся, но в глазах улыбки не было. «Сомневаюсь я, что он будет вести себя подобающим образом, когда мы уйдем, но надо скорее попасть на другой остров. Что же, предлагаю пообедать, пока я снова не смогу набирать опыт». Ицуки предложил своим товарищам устроить привал, и я все бы хорошо. Да в Наофуме опять взыграло чувство справедливости. «Лисия, ланч, ты так точно». Доспех и остальные спутники Ицуки приказали девочке по имени Лисия приготовить обед. «Мог бы и сам себе приготовить», — буркнул Наа, чем сразу же привлек внимание этого упыря. «О чем вы говорите? Лисия среди телохранителей новенькая, поэтому работа руками на ней». «А-а», — округлил глаза щит. «Разве героям правильно рассматривать своих спутников как сотрудников какой-нибудь компании?» «Наверняка, мой товарищ подумал о чем-нибудь таком, а ведь первое время мы точно так думали о Рафтеле и Эфира». Лисия действительно занялась раздачей обеда, сначала разделила еду на порции, тщательно следя за размером, а затем несколько раз проговорила имена товарищей, чтобы не ошибиться с порядком. Каждая следующая порция скуднее предыдущей, прямо идеальное проявление иерархии в их отряде. Ицуки, судя по всему, питается домашней едой, его обед лежал в отдельной коробке, которую она ему и передала, прямое подтверждение моих мыслей. Затем, доспех, ему достались сэндвичи с крупными кусками мяса, даже с костями. Потом воин, у него сэндвичи и жареная рыба. Затем ну и так далее. Наконец, Лисия достала из мешочка оставшиеся в нем фрукты и начала есть их. Я улыбнулся краешками губ. У нас даже Малти ест то же самое, что и мы с Наа. Что это? У вас что, еще и иерархия есть? Если герой щита не угомонится, быть беде, вот что я подумал после этого крика. А вы что на нас смотрите, Наофуми-сан, уходите, мешаете. Я о другом говорю. Ицуки, у тебя с головой все в порядке? Наверное, не мне об этом говорить, но с Лисией обращаются как с рабом. Это и возмутило моего дрожайшего товарища. Господин Сама, я проголодалась. Фира, заткнись. Наофуми-дона, Рафтели и Фира явно не нравилось терять тут время. Мы с Малти закатывали глаза так, что не было видно зрачков. Наше положение определяется уровнем доверия Ицуки Самы, а также вносимым вкладом. Ну, раз так, герой Щита-сан, то давайте я вам во всех подробностях расскажу о всем великолепии Ицуки Самы, горделиво ответил упырь. Даже не поднялся со своего места, не перестал жевать и не обернулся. А ведь он говорит с героем, как-никак, вот уж не надо. Ну что вы, так вот, впервые после встречи с Ицуки самой мы прониклись справедливостью а затем доспех и прочие спутники Ицуки принялись нахваливать свои героические свершения. Я даже вспоминать не хочу, что они наговорили, однако брови так и лезли на лоб. Даже те дуры, которые обхаживают Матеису, так лестно о нем не отзывались. Почти все рассказы сводятся к тому, что они тщательно скрывались, чтобы не привлекать внимания, а затем побеждали зло. И похоже, что это поведение Ицуки крепко убедило их в том, что именно он, тот самый герой, что спасет мир. Это прямо религия какая-то секта Ицуки. Ну а сам Лук с гордым видом смотрел на нас. Я подумал, что такое отношение вызвано зашедшим слишком далеко чувством справедливости. Когда человек начинает говорить о том, что злодеи не имеют права даже на жизнь, и начинают карать смертью самые незначительные прегрешения. Помнится, встречался я с такими. В попытках восстановить справедливость и поймать преступника такие люди идут на все, не задумываясь о последствиях. И, зачастую, в итоге умирает еще больше народу. В голове промелькнула мысль, что подобное мировоззрение нашего лучника выльется мне в серьезную проблему в будущем. В конце концов, мое с Наофуми поведение во многих вопросах вряд ли можно обозначить как-то, кроме как аморального и беспринципного. Я подумал об этом еще в замке, но сейчас убедилась. Они ведут себя просто возмутительно, нахмурились Рафтелия, когда мы наконец покинули этих приблаженных и отправились к лодке. Да уж, у паренька, видимо, не все дома, пожал плечами я, когда Ицуки только появился в Милромарке. Начало Малти. Мы повернулись в ее сторону, он вел себя более адекватно. Видимо, эта постоянная лесть так его испортила. Выглядит жалко. Уж кто бы говорил, хохотнул Наофуми. Бывшая принцесса скривилась, но не ответила. И мы пошли дальше. У меня снова проскочила мысль, что, По возможности, не хотелось бы пересекаться с Ицуки. Надо будет выяснить у теней на острове про перемещение этой проклятой троицы. Хотя, вряд ли я смогу обнаружить хотя бы одну тень, пока те сами не пожелают меня видеть. Тем временем, мы вернулись на главный остров. Часть 56. Борьба на руках. О, да это же паренек щита. А что вид такой, будто вернулся, когда враги оказались не по зубам. Я устало прикрыл глаз. Хоть мы и знакомы меньше недели, этот тип у меня уже в печенках сидит. Как можно было понять, недалеко от порта главного острова мы снова встретились с Ларком и Тирис. Сами монстры оказались ерундой, но появилась причина, по которой пришлось вернуться, пожал плечами Наа. А именно, из-за реакции оружия героев друг на друга, но не думаю, что стоит вдаваться в подробности. Какая? Уже обед, к тому же на остров пришел другой герой, так что нам нужно было идти охотиться на другой, ответил Наофуми. Я же усиленно игнорировал этих двоих, из-за спутников Ицуки, которые битый час разглагольствовали о своих подвигах. Время уже перевалило за обед. Если мы сейчас пойдем охотиться, то почти сразу же придется возвращаться на ужин. Да и еще предстоит выяснить, на какие острова отправились остальные герои. Ао, а ты довольно серьезно пытаешься отыгрывать героя. На взаимное отторжение героев намекаешь? Ага, на него. Ларксан, вы сейчас идете охотиться? Хитро улыбнувшись, спросила Малти. Если ее не знать, в эту вежливость даже можно поверить. Да. Прогуляемся, оценим, что здесь и как, вы что скажете, для своей силы, опыта монстры дают неплохо, довольно улыбнулась Рафтелия. Ясно, ясно, мои товарищи разговаривали с Ларком, и тут к нам подошла Итерис. Можно вас спросить, Наофуми-сан, я кое-что слышал от Рафтелитян. Что, наклонил тот голову, это правда, что вы эксперт в ювелирном деле, Наофуми-сан? Эксперт в ювелирном деле неожиданно. Ларк с момента нашего знакомства говорил много и часто, а вот Терес больше помалкивала, так что я слегка опешил. Да еще и с таким вопросом, видимо, слухи и правда быстрее любого филариала. Не знаю насчет эксперта, но меня учил ювелир, так что в какой-то степени я в этом разбираюсь. А что, раз так, то не могли бы вы сделать мне украшение? Деньги и материалы есть. Ну, на досуге могу и сделать. Буду признательна. Раз предлагают поработать, Наофуми тут же откликнулся. За деньги же. И, какое украшение тебе хочется? Думаю, браслет. Я хочу, чтобы вы сделали лучшие украшения, на которые, по вашему мнению, способны. Наофуми-сан. Ну да ладно, это не мои проблемы. Уверен, Наа справится. Только я не могу ничего сделать без ингредиентов. Хорошо, Ларк, ага. Юноша снял с пояса мешочек и высыпал перед нами руду и необработанные камни. Среди них много драгоценных, должен заметить. И, чего тебе хочется? Подошел ближе Наофуми и, с видом знатока, стал перебирать камушки. Вы можете выбрать из них лучшие и сделать, как вам хочется. Понял. Он забрал у Ларка камни. Будем считать, что заказ принят. Ладно, о деньгах потом, а вот это меня удивило. Такого я не ожидал. Ага, рассчитываем на тебя, паренек щита. Да-да, напоминает Эльхарта. Наверняка старик чувствует то же самое, когда принимает наши заказы. Раз взялся за заказ, выполняй достойно. И все в таком духе. Ладно, мы уходим. До свидания, Ларксан, Тирессан. Счастливого пути и... Рафтелия и Фира помахали руками Ларку и Тирес, севшим в лодку. Я отрывисто кивнул. Малти сделала вид, что ее привлекла пролетающая мимо птица. Что же так не везет? Сперва ребята Ицуки, теперь эти двое. На этом острове у меня получится познакомиться с кем-нибудь приятным. Затем мы расспросили командированную из замка Тень, найти которую оказалось проще, чем я думал, и графа о перемещениях героев. Как выяснилось, Ренна и Матеису тоже наткнулись друг на друга и вынуждены были разойтись. Насколько графу известно, разошлись мирно, чему я приятно удивился. В итоге они разделили свой остров пополам. Я недовольно прищурился. Из-за ограничения Наофуми на получение опыта мы теряем драгоценное время. А мне очень не хочется терять драгоценное время нашей поездки. Раз уж такое дело, не попробовать ли зайти дальше? Рафтелия, обратился я к сидящей рядом Тануки во время обеда. Что такое? Может, сэкономим время и опробуем ночные битвы? Рафтелия положила ладонь под подбородок и задумалась. И правда, полагаю, это немного опасно, но нам стоит поднять темп. Будем воевать ночью. Да, тут же согласился Наа, подкинув Фира еще еды в тарелку. Можно еще сходить на горячий источник, чтобы немного развеять проклятие на Афуме, но сейчас у меня чешутся руки убить кого-нибудь сильного. Чтобы нагнать отставание, можно опробовать бои ночью. Волны ведь тоже не обязательно будут приходить средь бела дня. К тому же Фира в каком-то смысле животное дикое, и пока мы жили в бегах, она несколько раз охотилась по ночам. Вдобавок, в темное время суток мы не наткнемся на ленивых героев или трусливых авантюристов. Фух, пожалуй, пока хватит, да уж, нормальные люди спят в этом время. Мы впятером отправились на остров и продолжали сражаться с монстрами даже после захода солнца. Я узнал, что с монстров Кальмирских островов падает много разного добра, особенно ингредиентов для зелий маны, восстановления духа и целебных мазей. Вот это и вправду выглядит как игровая условность. Как только солнце полностью зашло, скорость появления монстров возросла. Чем больше монстров, тем больше мы получаем опыта. Так что прогресс налицо. Но в итоге мы все-таки устали, развели костер и уселись отдыхать. Фира то и дело оглядывалась по сторонам. Я тоже думаю, что отдохнуть нам не дадут. Кальмирские острова бывают гористыми, лесистыми или, зачастую, тропическими. Удивительно, что на таком небольшом по площади архипелаге умещается столько климатических зон. «Монстров много», — настороженно сказала птичка. «Да уж», — кивнула Рафтелия, затачивая клинок. «Наш остров относится к гористым, и красный силуэт вершины отчетливо виден в ночи. Наверное, это влияние оживления. Ах да, благодаря ночным сражениям мы неплохо подняли уровень. Когда мы только приплыли, я был 45, на Афуме – 43, а девочки – 40. Сейчас я 49, на А – 47, а Рафтелия и Фира – 50 и 51 соответственно, им досталось больше всего врагов. Малтижи со своего 61 поднялась до 63, ее рост куда медленнее из-за уже большого уровня. Как заявила Рафтелия, монстры здесь такие слабые, что даже не интересно. Я с ней полностью согласен. Нам попалась малиновая лягушка размером с Наофуми. Правда, Фира с легкостью расправилась с ней, я даже не успел достать оружие, из-за чего ходил до конца охоты с обиженным лицом. Я окинул взглядом лица своих спутников, багровеющие в пламени ночного костра. Всего за один день мы здорово продвинулись. Характеристики Фира и Рафтели тоже растут неплохо. Я же по пути занимался улучшением оружия и уже увидел предел того, на что способен с имеющимися у меня ингредиентами. Мой основной инструмент – новые пистолеты серии «Жадности», с нашей кучей денег, которые так вежливо предоставила Мирилия, урон вырос заметно. С улучшениями из новых монстров Кальмира я стал гораздо сильнее, чем был когда-либо. На Афуме же все так же использует змеиный щит Химеры, но это не значит, что на другие щиты он переключаться не будет. Мы старались избегать проклятой серии, выискивая снаряжение пусть и слабее, но имеющее потенциал роста при усилении. На Афуме Дона, мне не стоило бы этого говорить, но похоже, что проклятие изнурило вас. Не согласитесь отдохнуть еще немного? Рафтелия права, Наа, ты двигаешься еще медленнее, чем обычно, голос Тануки вырвал меня из раздумий. Неважно, все равно местные монстры не могут меня ранить. Сходим на горячие источники, как вернемся, отдохнем. Виктор Самаа. «Почему ваша тетя такая слабая, если она на самом деле сильная?» Вдруг подала голос Фира. «Я даже не сразу понял, о чем она. Малти, думаю, это она про тебя. Что, тупая птица, как ты смеешь?» Даже в ночной темноте было заметно, как сверкнули глаза бывшей принцессы. «ХММ, Фира права, у тебя 63 уровень, но ты не производишь впечатления сильного бойца», задумчиво подпер рукой подбородок на Афуме. Малти обиженно отвернулась. Ее характеристики довольно высокие, думаю, она не слабее любого из нас. Если сравнивать физическую силу, разумеется, ни бой, ни без желчи в голосе сказала Рафтелия, слегка улыбнувшись. Ну все, хватит с меня. Раздосадованная Малти поднялась со своего места и ушла в сторону леса. Ну вы даете, а я думал, я тут жестокий, с легкой улыбкой ответил я не без нотки осуждения в голосе. Куда она денется, вернется скоро, пожал плечами Наа. Как в воду глядел, через минут 7 вернулась и принцесса, неся в руках что-то тяжелое. Войдя в свет костра, моим глазам предстал здоровый валун, метр в длину и полметра в ширину. С шумом Малти повалила его на землю перед нами и отряхнула руки, после чего уверенно заявила: «Ну идите сюда, раз такие смелые». С этими словами она опустилась на колени с широкой стороны камня и уперла локоть правой руки прямо на него. предлагает раунд в армрестлинг. Я рассмеялся. Трое же моих спутников, кажется, смутились. В такой теме не разобрать эмоции на их лицах было непросто. Фира, как только я объяснил ей правила, радостно воскликнула: «Ура! Играем!» После чего завалилась животом на камень и позволила Малте обхватить свою маленькую ладошку. Принцессе вряд ли было приятно прикасаться к столь ненавистному ей созданию, однако отступать она была не намерена. Раз, два, три, начали. Я выпустил из хватки сжатые между собой руки и отпрыгнул. Секунду была тишина, которую прервало тихое рычание бывшей принцессы. Еще какое-то время попытавшись продолжить сопротивление, Малти наконец сдалась, позволив Фира завалить ее тыльную часть ладони на холодный камень. «Скотство, ты маленькое чудовище!» Это было ожидаемо, по чистым характеристикам Фира, настоящий монстр, пожал плечами Наофуми. «Теперь я!» С чувством азарта я занял место довольной Фира и упер локоть в наш импровизированный стол. «Не волнуйся, если сделаешь мне немного больно, я выдержу. Ты сам напросился. Эй, получеловек, проконтролируй начало». Недовольная Рафталия ничего не ответила, лишь покосившись на меня. Я кивнул. 3, 2, 1. Старт. Убрав свою руку, Рафталия также отошла на пару шагов, и в этот же момент мою ладонь словно зажали в железные тиски. Я прищурился от пронявшей до костей резкой боли, однако в ответ лишь покрепче сжал свою правую руку и начал попытки забороть бывшую принцессу. Однако, ни манипуляции запястьем, ни перенос массы тела плечом не помогли мне сдвинуть это чудовищное сооружение, которое Малти называет своей рукой. Вдоволь насладившись моей беспомощностью, бывшая принцесса изобразила гримасу удовлетворения и с легкостью повалила мою измученную ладошку, вырвав из моей груди тихое кряхтение. Поднявшись с бывшего поля сражения, я, потирая болевшую руку, похвалил Малти за силу и технику. Было совсем не обидно, я изначально знал, что ее показатель как физической силы, так и выносливости куда выше моих, так что лишь пожал плечами в ответ на разочарованный взгляд Рафтали. Что же до Тануки, ее бывшая принцесса также одолела с легкостью, пусть и на это ушло больше времени, чем ей потребовалось на меня. И прежде, чем сами знаете кто начал возмущаться, я силой усадил его за этот треклятый камень. «Ты уже 3 раунда провела, не хочешь отдохнуть или сменить руку?» — прикрыв глаза, спросил Наофуми. Ему прикасаться к Малти было не намного приятнее, чем самой принцессе Кфира, однако он уже смирился с неизбежностью этого соревнования. «Меньше всего мне надо, чтобы обо мне волновался такой, как ты. А теперь давай сюда руку». В ответ герой щита пожал плечами и схватил своей рукой ладонь Малти, которая на фоне первого казалась крошечной. «Раз, два, три. Начали», и только я это сказал, как от сжавших друг друга рук пошла ударная волна. У Малти высокий показатель силы, пусть и ниже, чем у Фира, а Наофуми обходит ее в выносливости, которая повышает и мышечную выносливость, так что их силы в этом столкновении примерно равны. И по этой причине уже больше минуты сжатые руки дрожали, а напряжение в одном положении, не смещаясь в какую-либо из сторон боли, чем на пару сантиметров. Поняв, что в затяжном раунде ей не выстоять, Малти с силой запрокинула назад голову, после чего рывком вернула ее в обратное положение и навалилась на своего оппонента всей небольшой массой своего тела. «Идет ва-банк, если не завалит его сейчас, у нее не останется сил держать руку дальше». Я с волнением и азартом наблюдал за этим равным поединком. И как раз в момент, когда рука Малти сжалась так, что на ней выступили вены и побелели костяшки, Наофуми удивленно округлил глаза и, казалось, на мгновение ослабил хватку. И в это же мгновение Малти с такой силой вжала руку героя щита в булыжник, что потому побежала череда трещин, а после и вовсе откололся значительный кусок. Тяжело дыша, но с довольным видом победителя, падшая принцесса поднялась с колен и, откинув упавшую на глаза челку, принялась злорадствовать над Наофуми, чем тут же вызвало бурное осуждение Рафтали. Пока девочки ругались, Наофуми удивленно смотрел на свою правую руку. Я наклонился к нему и тоже пригляделся. В центре его ладони был небольшой ожог. Малти смогла применить заклинание, не зачитывая его, причем такое, которое смогло пробить защиту Наофуми. Мы оба покосились на бывшую принцессу, которая продолжала спорить с Рафталией и пыталась восстановить сбитое после армрестлинга дыхание. «Знаешь, может, ты и не прогадал, когда пригласил ее к нам», — шепотом сказал мне Наофуми. Я не ответил. Костер начинал затухать как раз тогда, когда мы доели наши запасы, взятые из главного острова. В попытке расслабиться я вытянул ноги, но тут услышал приближающий шелест травы. К нам кто-то идет. Оказалось, обеспокоенный Ларк Этерис. «Вы нас преследуете, что ли?» Недовольно прошипел я. «Вас все нет и нет, там такой переполох поднялся, вот мы и пошли вас искать». «Чего?» Поднял брови на Афуми. Всех лодочников перепугали. Пареньки, мол, пропали. «Но ведь наверняка авантюристы иногда умирают на островах. Я удивлен, что ты так беспокоишься», — пожал плечами Щит. «Он считает нас авантюристами, разве не очевидно, что мы могли по неопытности переоценить свои силы и помереть от этих лягушек? В конце концов, это особенности профессии». «Это так, но мне все равно было неспокойно. Неспокойно настолько, что отправился ночью на опасный остров. Да, эти двое мне сразу не понравились, но теперь я насторожился. Может, хотят сделать вид, что заботятся о других. Они больше похожи не на авантюристов, а на рыцарей. Хотя рыцари этой страны, те еще добряки, не в обиду ее величеству. Нам было жаль времени. Вот мы и пошли охотиться ночью», — прищурив глаз, ответил я. «В любом случае, вам пора возвращаться в гостиницу. И не пугайте нас так больше». «Ладно, ладно. Ну что, идем обратно?» — спросила Рафтелия. «Хорошо мы испугали людей», — с легкой улыбкой констатировала Малти. «Обратно?» — Фира наклонила голову. «Ага. Мы свернули наш лагерь и отправились на главный остров. В целом, охота прошла неплохо. Прости, напугал». «Да не грузись, паренек». Я недовольно зыркнул в сторону переговаривающихся Ларка и Наа. Мы переправились на главный остров. Солнце уже зашло, и все магазины, такие оживленные днем, уже закрыты. Только трактир и работает. Однако, мне и этого более чем хватит для приятной ночи. «Ну что, отметим ваше благополучное возвращение. Я хотел после возвращения сразу в ванну и спать». «Да что ты такой нелюдимый. Хоть немного посиди с нами», — напирал на Щита Ларк. «Ладно тебе, Наа, отказываться будет невежливо», — кивнул я. «А быстро ты сменил гнев на милость, алкоголик Сан», — ткнула меня локтем в бок Малти. «После нашей борьбы на руках я снял с нее ограничения на небольшие прикосновения. Хоть мне и не особо нравится этот тип, если он и правда не желает нам зла, то можно пропустить с ним по стаканчику. Тебе лишь повод нужен?» — голос в голове. «Нет, мне даже повода не надо», — мысленно улыбнулся я. «Ладно, но недолго». Слова на Афуми вернули меня в мир живых. «Ага, трактир полон жизни и шумных авантюристов. Кажется, все обсуждают, кто, где и до какого уровня дошел. Кстати, все расходы на трактиры для героев и их спутников королева тоже взяла на себя, согласившись списать их как путевые. Надо будет отблагодарить ее за щедрость. Так, найдем столик побольше». Недолго думая, я заказал у трактирщика браги на шестерых, вежливо уточнив у Терес, желает ли она к нам присоединиться. «А мне есть что делать, хаэм?» Фира морщится от запаха спиртного и оглядывается в шумном трактире. «Тут так весело, но воняет». «Ну, еще бы», — пожал плечами Наа. «Похоже, он думает, что Фира пить пока рано. Она ведь еще ребенок. И вообще, мало ли, какие неприятности могут произойти, если напоить Филариала. Но с другой стороны, Рафтелия тут же толкнула меня, прерывая поток мыслей. В ее глазах читалось осуждение. Я рассмеялся и с глуповатым видом почесал затылок. «Ну что, кто кого?» В трактир зашел силач и предложил соревнования по армрестлингу. Я с улыбкой покосился на Малти. И уже скоро могучие мужики уселись и схватили друг друга за руки на столе. За спинами у них тут же начали принимать ставки. «О, а вот и Матаису!» — бухает и какой-то девушке зубы заговаривает. «В своем стиле. Небось потом еще вызовется до дома ее проводить». Еще дальше у стены соблазнительно извивается танцовщица, а за ее спиной похожий на барда тип что-то поет, подыгрывая себе на лире. Я вытянул рот в довольной улыбке. «Обожаю такие вечера. А, кажется, там весело. Наверняка Фира, будучи филариалом, похожим на птицу-монстром, купилась на щебетание инструмента». «Ладно, сходи. Только никому не мешай», — отмахнулся Наа. «Угу». Фира побежала в уголок песен и плясок, и в это же самое время нам принесли брагу. Я придвинул каждому его большую деревянную кружку, и мы разом отпили. Я, Ларк, Терес и Малти довольно закивали головами, недурное пойло. Наафуми и Рафтелия же скривились. Ох, сколько трудов мне стоило убедить Наа, что моей Тануке уже можно пить, ведь ее тело вполне себе совершеннолетнее. Так вот он какой, местный алкоголь. Наафуми морщился и катал во рту язык, стараясь привыкнуть ко вкусу. «А со мной ты пить отказывался», — С наигранной обидой покосился я на своего спутника. «Ха-ха-ха, возможно, тебе, паренек, и правда рановато пить». Ларк с явным удовольствием на лице отхлебнул из кружки. Терес, в противовес напарнику, пила очень маленькими глотками, хотя тоже наслаждалась. Разница в их манерах разительная. А по мне спиртное не особо отличается от горького сока. Я ведь не пьянею, поставил полупустую кружку на стол на Афуме. Хочешь сказать, что это особенность твоего щита? Да, рассмеялся Ларк. Наа пожал плечами и не ответил. Я с удовольствием растягивал содержимое кружки, проводя взглядом по гостям трактира. Малти молча наслаждалась ситуацией, с банкета на праздник года ей не доводилось хорошо отдохнуть, а она, как я заметил, та еще любительница выпить. Да, в принципе, никак пить я не особо люблю, разве что за компанию, донеслись до меня обрывки разговора Наа и Ларка. Понятно, в моем мире довольно много людей вообще не пьют, но в этом такие, видимо, редкость. До сих пор пытаешься убедить меня в том, что ты, герой. Хоть Ренны и Цуки несовершеннолетние, но, все равно пьют, я уверен. А да вон же он, Ицуки, сидит за дальним столиком. Хотя это другой мир, значит им можно оправдать себя. Интересно, а мне иметь раба, значит, нельзя было. Исходя из законов родного мира, я покосился в сторону Матаесу, который кидал на Малти грустные взгляды, однако, помня о моей угрозе, подходить не решался. Уже наверняка нашел себе новую любовницу. Интересно, Арен придет на это празднество жизни? Возможно, тебе стоит проверить, сколько ты можешь выпить. Когда я наконец повернулся к столу, то увидел, как Малти увлеченно общалась с Рафталией. Чему она ее учит? А-а, Рафталия приложилась к кружке и залпом ее осушила. Вот так, о, а она хороша, рассмеялся Ларк. На Афуме и Терес наоборот напряглись. Я хотел было напомнить Рафтали, что лучше не брать на себя больше, чем можешь унести, как меня отвлекло ангельское пение с той стороны трактира, где сидел Барт. Я вновь развернулся на стуле и обратил взор в ту сторону. Все сперва удивились, как хорошо пела наша птичка, однако вскоре радостно стали ее поддерживать. «Браво, Фиротян!» Один особо громкий голос раздался из толпы. Матеесу уже порядком выпил и начал продираться через толпу к небольшому постаменту, аналогу сцены для певчей пташки. Мы с Наафуми собирались было подняться со своих мест, однако Фира справилась сама, в довольно грубой форме осадив копейщика и дав ему понять все, что она о нем думает. Раздосадованный Китамура вернулся за свое место под улюлюканье толпы, после чего трактир опять утонул в шуме и песнях. Интересно, насколько мы сможем поднять уровень на этих островах? Наверняка если заберемся глубже, то найдем более сильных. Ну вы даете, перенек, сестренка. Перебил начавшего рассуждать на Афуме порядком захмелевший Ларк. Вы двое весьма крепкие, с некоторой досадой сказала покрасневшая Малти, язык которой уже давно начал заплетаться. Местная брага, настоящее чудо. Должен вам сказать, я же пребывал в великолепном настроении духа и размахивал своей кружкой, закинув руку на плечо Рафтали. Сидящие за столом были порядком пьяны, за исключением Рафтали с ее метаболизмом, Наафуми с его устойчивостью и Терес с ее, хаем, осмотрительностью. Это, мягко выражаясь, очень симпатичная девушка пила маленькими глотками, которые делала очень редко, так что она также была практически полностью трезва. Фира уже с полчаса качали на руках местные выпивохи, восхищаясь ее красотой и пением. Мы с Матеесу иногда позволяли себе похабные комплименты в адрес птички, отчего тут же получали осуждающие взгляды своих напарников. И поскольку у меня было такое хорошее настроение, я даже кивнул Ицуки и поднял кружку в его сторону. Лук ответил мне тем же, но, поскольку зрение уже начинало мазать, я не был уверен, искренне была эта улыбка или же, как обычно, лицемерная. В противовес мне, хмелевшая Малти становилась все мрачнее и мрачнее, пока просто не улеглась на стол, подложив под лоб сложенные перед собой руки. Она что-то тихо бурчала на все слова в свой адрес, так что я решил ее не трогать. Ном все равно в бнткиникц. Прошло еще с полчаса, Ларк теперь не просто пьяный, а вообще в стельку. Я с видом знатока и легким оттенком сочувствия покачал головой. «Так-так, Ларк, пора бы нам в номер», — Терес взвалила напарника на плечо. Я уже было удивился, но быстро понял, что она использует магию. «Что же, на сегодня, пожалуй, хватит, мы возвращаемся в гостиницу». «Ага, до завтра, будет возможность, увидимся», — кивнул Наа. «И все же вы оба очень стойкие, особенно вы, Наафуми-сан». Вы совершенно не опьянели. Ну, я всегда медленно пьянел. Кажется, тут даже медленно слабовато сказано. Терес легко улыбнулась и вышла из трактира, придерживая Ларка. Я молча кивнул им на прощание. Что же, на Афумидона, выпьем еще? После ответного кивка Рафталия наполнила три оставшихся стакана из графина. Меня, разумеется, спрашивать не имело смысла, ответ всегда будет один. Ты тоже хорошо держишься, Рафталия, сказал герой щита с ухмылкой, кивая в сторону Малти, которая, судя по всему, в своей позе так и уснула. Рафталия смущенно хихикнула, тут же получив от меня полной благодарности поцелуй в щечку. Трактирщик и Матеису не скрывали удивления тем, сколько смогла выпить Рафталия. Последний, к моему удивлению, тоже держался весьма неплохо. Выпил он порядочно и был пьян, однако не буянил, и явно не собирался прекращать веселиться. Где-то в этот момент у барной стойки поднялся крупный мужчина с густой бородой и вознес руку со своим бокалом к потолку. Господа и дамы, товарищи авантюристы, предлагаю тост за прекрасную и мудрую королеву Милромарка, Мирилию Кью Милромарк, да будет ее правление столь же светлым и радостным, как этот пир. Трактир взорвался громом аплодисментов и одобрительных криков, в которых я принял далеко не последнее участие. От тоста отказались лишь те, кто уже был на грани между сном и реальностью, вроде Малти и Цуки, да Матеису, до сих пор обиженный на королеву. Должен сказать, Мирилия заслуженно пользуется любовью своих подданных. С такими мыслями я тоже поднялся со стула и задрал вверх руку со стаканом. Уважаемые товарищи-авантюристы, господа герои и их уважаемые спутники, таинственно начал я, вызвав тихий смех на Афуми и Рафтали, что сидели подле меня. На столь радостной ноте предлагаю продолжить сей замечательный тост и выпить за прекрасную дочь Ее Величества, Милти Кью Милромарк, да будет ее жизнь столь же долга и счастлива, сколь красиво ее лицо и привлекательно ее тело. Под смех и шум аплодисментов я добил содержимое стакана и с шумом повалился обратно на стул. Теперь даже Матеису не остался безучастным и присоединился ко всеобщему веселью. Где-то радостно захлопала в ладоши Фира, услышав имя своей подруги. «Ох, сколько крику будет, когда принцесса Милти узнает про этот тост!» Рассмеялась Рафталия, мы с Наофуми тоже расхохотались. Заметив мое довольное лицо, Рафталия немного покраснела, скорее всего от количества выпитого, и, секунду помедлив, схватила меня за плащ, приблизив свое лицо к моему. Я улыбнулся и закрыл глаз, однако тут же открыл его и отпрянул от девушки из-за грохота сбоку от нас. «Мужчина, пожалуйста, не мешайте нам, мы разговариваем», бросила упавшему на наш стол авантюристу недовольная Рафталия, сверкнув глазами. «Чего это она? Ну перебрал мужик и свалился, первый раз что ли?» «Скорее всего, такое поведение из-за браги». Тануки и не собиралась успокаиваться. Она двинулась на уже успевшего подняться мужчину, злобно сверкая глазами. «Наверное, ей стоило бы выпустить пар, так что мы с Наофуми решили не мешать, лишь бы девочка не достала меч». «Ха, можешь мне все высказать, если одолеешь», без следа страха ответил мужик, усаживаясь за свободный стол и упирая локоть правой руки прямо на него.